Часть первая. Подполье. Глава первая. Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности. Ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным. Но я суеверен. Нет, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверное, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всего знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит. Так вот пускай же ее еще крепче болит. Я уже давно так живу. Лет 20. Теперь мне 40. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал. Стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро. А теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркну. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большую частью все был народ робкий. Известно, просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним 1.5 года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь». Даже душой умилюсь. Хоть уж, наверное, потом буду вам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай. Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался. И с просителями, и с офицером. В сущности, никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились. Но я их не пускал. Не пускал. Нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсий меня доводили и... Надоели мне, наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь? Что я в чем-то у вас прощения прошу? Я уверен, что вам это кажется. А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется. Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым. Ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек 19-го столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером – деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это 40-летнее мое убеждение. Мне теперь 40 лет. А ведь 40 лет – это вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Дальше 40 лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Кто живет дольше 40 лет? Отвечайте, искренно, честно. Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам. Всем этим сребровласым и благоухающим старцам. Всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить. Потому что сам до 60 лет доживу. До 70 лет проживу. До 80 лет проживу. Постойте. Дайте дух перевести. Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу. Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется. Или как вам, может быть, кажется. Впрочем, если вы раздраженные всей этой болтовней, а я уже чувствую, что вы раздражены, вздумайте спросить меня, кто ж я таков именно? То я вам отвечу. Я один коллежский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть. Но единственно для этого. И когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне 6000 рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу. Но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя – деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден, и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю. Лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Примечание. Покиватель. Так назывался человек, который кивает головой, перемигивается или дает скрытно знаки кому-либо. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я потому не выйду. Эх, да ведь это совершенно все равно. Выйду я или не выйду. А впрочем, о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ – о себе. Ну так я и буду говорить о себе.